Глава 14. Райя. Стражник замахал руками, мол, в сторону. Кучер хлестнул лошадей, карета сместилась правее. Скудно нагруженная телега проскрипела мимо, сидящий на козлах гвардеец отсулетовал процессии. Райя, пальцем придержав шторку на окне, проводила его взглядом. Фиона сморщила носик. «Госпожа!» Даже по пути в город на широкой дороге капитан Коска посторонился, чтобы пропустить вас. А этот размахался. Ужасные манеры. Пустое. Мы здесь, чтобы наблюдать, а не вмешиваться. Телега тем временем выкатилась за территорию. Створки за ней закрылись. Суетливый стражник повернулся к их кучеру, указал пальцем направление. «А теперь в ту сторону, к гарнизону. Прошу вас». Свистнули поводья. Дирк дал ход карете. В окошке клубилась пыль. Райя оправила маску на лице. Закрепленная на затылке металлическая сеточка сдавливала лицо. Последний час она ощущала себя собакой в наморднике. Потом вспомнила ошейники на шее встреченных несколько дней назад юношей. Настроение испортилось еще больше. Но маска стала как будто свободнее. Рука больше не тянулась к лицу. Этот намордник она хотя бы сможет снять, когда захочет. А еще столица позаботилась, чтобы намордник сразу говорил о породе. В отличие от маски на лице Фионы, ее сеточка элегантно поблескивала по контуру. Крепежные металлические ленты были украшены мелким узором. Самая породистая собачонка среди всей своры. Облизав под маской сухие губы, она потерла глаза. Весь недолгий путь от города она копошилась в изъятых бумагах, но бестолку. В этом Фрей был прав. Стомунд знал толк в цифрах и требовал того же от подчиненных. Аккуратным, хорошо читаемым почерком на листках рядами громоздились циферки, перетекали в числа, а числа подкреплялись словами. Фаротский привратник с точностью до запятой пересказал основные моменты, все числа сошлись. Но уже зная, что искать, Райя, быстро пролистав документы, касающиеся добычи и поставок, перешла к узкой папочке, которая теперь интересовала ее куда больше. Так же безжизненно, сухо и аккуратно, словно речь шла об объемах урожая, в документе были прописаны смерти на рудниках. При этом слово «смерть» ни разу не упоминалось. «Потери рабочей силы», – гласил заголовок. Основной причиной потерь был возраст. В соответствующей строке было указано имя почившего и дата, когда он покинул мир. Аккуратно проставлена галочка, что ошейник был изъят и учтен, находится на складе в ожидании следующей шеи. Строчки теснились одна за другой, охватывая довольно большой период. Старательная перепись человеческих жизней. Изредка встречались неординарные причины, например, болезнь. В таком случае симптомы и причины болезни были указаны в отдельной графе. Или самоустранение. Здесь, словно смакуя изобретательность каторжника, отдельная строчка подробно описывала способ, которым он мог лишить себя жизни. Дойдя до пояснения, и следом разбил себе височную кость несколькими направленными ударами. Райя сглотнула тошноту. Сжала листки. В тот момент она вплотную подобралась к интересующему ее периоду. За окном кареты стояла темнота. Но она знала, что сон не придет. Глаза вновь забегали по строчкам. Удивительно редко встречались насильственные случаи. Драки и смертоубийства строжайшие пресекались, а руководство явно не стеснялось угрожать наказанием за подобное. Она перевернула страницу. Число в первой графе сменилось на 1372. Перечень привел ее в начало текущего года. Что тут скажешь, если бы дотошный Стомунд додумался отобразить список в виде рисунка, то в нынешнем году линия бы резко пошла вверх. Он в красках изложил ей все несчастья, выпавшие на долю руководства с начала года. Именно руководство. Влияние бедствий на судьбу юношей в расчет не бралось. Но на бумаге все выглядело еще абсурднее. В более старых списках каждый год редко занимал больше половины странички. Потери были, но не носили повальный характер. Нынешний год едва перевалил за середину, за окном стояло удушливое лето, а соответствующая страница уже была исписана почти до самого конца. обвалы, болезни, множество смертей по причине возраста. Больше, чем когда-либо. По причине возраста. Она повела пальцем по строчкам, потерла глаза, вчиталась вновь, пристукнула ногтем по листку. Если бы не указка Фрея, закономерность могла и ускользнуть, но теперь она явно видела схожесть между инцидентами. Покинувшие мир по причине приближения 22-го дня рождения. Тут все ясно, погрешность имела место, хотя ушедших в более раннем возрасте было ничтожно мало, даже в прошлые годы. В большинстве случаев злой рок отпускал юношам примерно одинаковый и в их ситуации максимальный срок. Но что касается почивших по другим причинам, на удивление большинство тоже перешагнуло 20-летний рубеж. Например, январь. 3 новых человека отправлены в 3-й барак. В том же месяце 2 погибают под завалом. Первый из новоприбывших, а второй к тому моменту находился на каторге уже 5 лет. Обоим 21 год. Весна. Новоприбывший тоже 21 год. После заселения успел передать легочную заразу соседу по бараку. Оба были изолированы и скончались. Второму несчастному 30 как стукнуло 20. Еще и еще и снова. С каких пор легочная зараза по счастливой случайности передается только одному человеку? И с каких пор судьба бережет более молодых? Ничего столь же интересного выдавить из документов не удалось, и ближе к рассвету она забылась тревожным сном, уронив на грудь исписанные листки. Солнце едва успело проникнуть сквозь шторки, а Фиона уже тормошила ее за плечо, рудники приближались. Дирк пообещал, что они будут на месте ровно к обеду. Во время короткой остановки она привела себя в порядок, закрепила на лице выданную маску. Теперь сетка давила на лицо. Кругом искрился песок. Этот же песок, казалось, кто-то щедро насыпал ей под веки. Напоследок, подпрыгнув на кочке, карета вновь замерла. Вокруг суетились люди. Рая стиснула зубы. Камеристка завозилась у шторки, ожидая отмашки. Дверца распахнулась. Мика кивнул ей. «Госпожа, прошу вас». «Организатор думает, что умнее всех?» Столичная дурочка готова почтить каторгу своим присутствием. «Трепещите, привратники, трепещите, церковники». Рая оправила волосы, нацепила на лицо надменную безмятежную мину. Глаза теперь смотрели из-под полуопущенных век. После прошедшей ночи это было даже приятно. Поставила ногу на ступень, приняла протянутую гвардейцам ладонь в качестве опоры. Дорожные сапожки, наконец, коснулись бесценной земли. Расправила платье, замерла в ожидании. Гарнизон был окружен частоколом, вдоль него по струнке вытянулись стражники. Чуть впереди, ближе всего к карете, стояло 3. Вот мы и встретились. Фрей хорошо подготовил ее, но и без того легко было угадать, кто есть кто. Слева, заложив руки за спину, стоял невероятно худой мужчина, палые щеки, белесые глаза. Белая церковная мантия подметала землю, бритая, почти лысая голова блестела на солнце. Игла скромно встал чуть позади привратника, демонстрируя, что он лишь помощник, наблюдатель. Она перевела взгляд правее. Пинкус. А это был без сомнения он. Был очень толст, на узорном воротничке покоилась пара подбородков. Жабьи губы были растянуты в приветственной улыбке, лицо напоминало гримасу. Для столь важной гости он, естественно, вырядился в свой лучший наряд. Аккуратно застегнутые пуговички переливались золотом на круглом животе. На пальцах искрились перстни и колечки. Казалось, он сейчас лопнет от важности. В общую картину не вписывались только кое-как прилизанные русые волосенки. Словно вскочив с кровати, привратник сразу побежал к воротам, ладонью прижав прическу к голове. За правым плечом привратника, вытянувшись во весь рост, стоял гвардеец в доспехах, единственный в поле зрения. Его имени Рая не знала. По невозмутимости он пытался сравняться с иглой, но священнослужитель оставил его далеко позади. Пока все эти мысли проносились у нее в голове, церковник даже ни разу не моргнул. Масок никто из присутствующих не носил. Привычка? Беспечность? Лицо зачесалось еще сильнее. Земля под ногами едва заметно завибрировала. Рая постаралась не выдать секундной паники. Колебания быстро сошли на нет. Мелочь, если сравнивать с настоящей тряской. Но источник был тот же, и это напомнило ей причину прибытия на рудник. Под длинными рукавами ногти впились в кулаки. «Добро пожаловать! Мы вас заждались! Такая честь!» Пинкус отделился от сопровождающих, засеменил навстречу, разведя руки в широком жесте, будто готовясь обняться. Благоразумие взяло верх, приблизившись, привратник свел руки и отвесил учтивый полупоклон. Рая навесила на лицо улыбку, вспомнила, что из-за маски этого никто не видит, мягко кивнула. «Рая Гидеон, столичный дипломатический корпус. Рада познакомиться и видеть вас в добром здравии». «Я к вашим услугам, Пинкус Стулус, привратник всего замечательного места. Позвольте справиться о том, как прошла дорога. Все ли хорошо? Оказали ли вам достойный прием в Фароте?» «Замечательное место с рекордным количеством смертей. По дороге я встретила кучу обреченных юношей, а фаротский привратник забросал меня числами и выгнал прочь. Зато выдалась занятная беседа с лысым амбалом, который поносил всех присутствующих последними словами. Еще вопросы? Все прекрасно. Благодарю вас. Столицу крайне заботит дорожный комфорт ее верных слуг. А о гостеприимности Фарота можно было бы рассуждать часами. Но, боюсь, никто из присутствующих не имеет желания стоять здесь так долго. Привратник Стоумонт передает вам свои наилучшие пожелания». «Ох, старина Стоумонт! Все так же сидит в окружении своих книжек!» Пинкус замахал руками. «Шучу, шучу! Чудесный человек! Давненько я уже не был в городе. Надеюсь, он тоже в добром здравии. Вы верно сказали, что же мы стоим фактически на пороге. Прошу вас, уверен, вы устали с дороги, позвольте моим людям...» Продолжая активно жестикулировать, он раздал приказы, и стражники подхватили дорожные сундуки, столичные пожитки небольшой горсткой выросли у края дороги. Повинуясь указаниям, слуги подхватили багаж, потянулись к гарнизону. Процессия была совсем короткой, большую часть свиты и дополнительную повозку после непродолжительного спора она оставила в городе. Не имело смысла тащить на рудники кучу вещей, а также собственного повара или гардеробщика. Столь обширный эскорт остался ждать ее возвращения в Фароте. Сопровождение сократилось до одного кучера, гвардейца и Фионы. И погнал карету, следуя его указкам. Привратник ладонью разогнал взметнувшуюся пыль. Они поравнялись с линией ворот. Гвардеец в доспехах молча выгнул грудь колесом. Игла ожидал. Встретил ее сухим кивком. «Священнослужитель Игла, добро пожаловать». «Рада приветствовать вас, святой отец». Она намеренно допустила ошибку, впалые щеки затвердели. «Ваши слова лестные, но несмотря на то, что я единственный представитель церкви в данном поселении, официальным обращением ко мне остается ваша святость». «А то я не знаю. Святым отцом зовется высший чин и глава всей церкви в конкретном регионе. Сильно ли ты бесишься, что потерял такое местечко в университете? Что так и остался простым церковником? Или перевод на рудники неожиданно открыл новые горизонты? Ваша святость, прошу меня простить за подобное недоразумение. Как понимаю, вам позволено было отказаться от полного имени. Это и заставило меня сделать неверные выводы». Вмешался Пинкус. «Должен сказать, без господина Иглы мы как без рук. У нас еще будет время познакомиться. А это...» — он кивнул на гвардейца за своим плечом. — «Господин Рокот, достойнейший представитель столичных доспехов. Желаете ли вы посетить свои покои? Прошу простить, устройство гарнизона не подразумевает длительного размещения посторонних лиц, кроме как в бараках». Привратник запнулся, стер пот с верхней губы. «Мы выделили вам лучшую комнату в гостевом здании». Он ткнул в небольшое двухэтажное здание, особняком стоявшее в глубине двора. «Желаете отдохнуть с дороги?» «Благодарю вас. Пока в этом нет нужды. Фиона, посети покои, проконтролируй размещение багажа. Камеристка кивнула, засеменила к указанному зданию. «А я, господин привратник, просто не могу усидеть на месте. Дорога была долгой, даже самая комфортабельная карета может надоесть. Поэтому не отказалась бы от небольшой экскурсии. Что скажете?» Пинкус на мгновение скис, оглядел унылый засушливый пейзаж вокруг. Зачем-то взглянул на иглу, словно надеясь, что церковник перетянет на себя время таскаться по территории с каблизной девчонкой. Не встретив в белесых глазах и намека на понимание, толстяк заулыбался пуще прежнего, оправил ремень на пузе. «Конечно, конечно. Честь для меня. У нас была в планах трапеза, поэтому... Рокот, сходите и передайте, что мы будем на месте примерно через час». Игла проскрипел. «До этого момента покину вас, мое почтение. Хорошей прогулки». Он склонил голову и, не дожидаясь ответа, быстро пошагал к главному зданию. Рая и привратник проводили его взглядом. Она покосилась на толстяка. «Всего лишь через час? Не скромничайте, прошу вас. Уверена, вы сможете показать немного всего интересного». «Безусловно, безусловно. Но, увы, в нашей скромной обители все устроено без изысков, по-военному. Сами понимаете. А о чем бишь я? Ах, да, сейчас мы с вами стоим на главной площади». Он широким жестом обвел пейзаж вокруг. Площадью это можно было назвать с очень большой натяжкой. За спиной высился частокол. Пустынное пространство по центру было разделено широкой дорогой, которая упиралась в главное здание. По краям стояли домики поменьше. На горизонте высились холмы, перерастающие в горы, образуя естественное ограждение с одной из сторон. Пинкус, словно услышав ее мысли, подтвердил. «Как видите, сейчас мы находимся в низине, на дне суповой тарелки. Хе-хе. Если позволите, столь нелепое сравнение. С двух сторон упираемся в горную породу, почти вплотную. С нашей стороны все как обычно, а на противоположной вы можете наблюдать рунные месторождения». Вдалеке действительно возвышалась неправильной формы белая гора, постепенно распадающаяся на каменные блоки поменьше. До этого Рая видела подобные лишь на картинках, но должна была признать, что неизвестный художник отобразил реальность со всей ответственностью. Подножие скрывалось за чередой зданий и верхушки частокола, но в сравнении можно было оценить всю монументальность сооружения. Редкие фигурки людей, которые она могла разглядеть из гарнизона, напоминали муравьев. Вспомнив, кто она и зачем, Рая захлопала глазами, приложила руку к маске. «Поразительно! Никогда не видела ничего подобного. Мы сможем подойти поближе?» Привратник одновременно насмешливо и сочувственно покачал головой. «Понимаю ваш восторг, но даже я не бывал на территории добычи уже многие месяцы. Даже в маске подобное может быть, не полезно. Хотя ничего не доказано, а работающим в той зоне стражникам мы говорим... В общем, дальше второго частокола мы не ходим. Но, поверьте, невелика потеря. Отсюда все куда красивее, чем вблизи. Темные ямы подземных ходов, скопления бараков. Оставим это. Как вы можете видеть...» Он повернулся на каблуках. «Основная дорога пронзает территорию насквозь. Вы прибыли по ней со стороны форота. Если пройти насквозь и двигаться дальше, то вас ждет увлекательное и долгое путешествие к южным границам империи. Но, должен сказать, обычно мы принимаем гостей как раз с той стороны, а не наоборот. Вы исключение, хе-хе». «Об этом мы еще вспомним чуть позже». «Гарнизон разделен на две половинки. Мы разграничили казарменную и, мирную часть. По одну сторону вы даже отсюда можете видеть тренировочную площадку, оружейную, казармы, госпиталь, по другую — административный корпус, столовая, гостевое здание, конюшни. Домики поменьше несут на себе складские функции. Из ворота нам исправно поставляют все необходимое от сена до пороха». «От сена до пороха?» — Рая выразила удивление. «Зачем?» «Большая часть отправляется дальше. Мы лишь перевалочный пункт в бесконечной цепочке поставок, не более. Буквально сегодня получили большую партию. Почти все бочки поедут в ворота дальше». Привратник махнул рукой в сторону складов. «Ну а то, что остается... Сеном, как ни странно, кормятся лошадки». Привратник хихикнул. Но я понимаю, о чем вы. Порох изредка требуется для изготовления зажигательных болтов, но мы тут ни с кем не воюем. Поэтому он в основном предназначен для дробления горных пород. Большую часть времени мы используем ручной труд. Шахты в нынешнем состоянии не требуют иного вмешательства. Есть вероятность обвала и придется начинать сначала. Но запас есть всегда, сами понимаете. Итак, что госпожа желает осмотреть в первую очередь? Я в вашей власти, привратник. Удивите меня. А что касается места добычи, я и не сомневалась, что обычным людям туда ходить не стоит. Но с какой поспешностью ты перевел тему? Выводы сделаны. Пинкус пыхтел, страдал, вытирал лоб платочком, пыль осела на лацканах и штанинах костюма. Но перечить прихотям столичной дурочки привратник не посмел. Показ гарнизона затянулся. Дважды Пинкус отправлял людей вслед за гвардейцем Рокотом. Передвинуть трапезу еще ненадолго. Начав с гостевого дома, они обошли всю территорию, минуя лишь главное здание. «Госпожа, оставим это на потом. Мой кабинет будет финальной точкой нашей экскурсии». Рая попросила завести ее в каждое здание, сыпала вопросами, от резонных до совсем глупых, уточняла каждую деталь. Пинкус задыхался от натуги, но отвечал. На тренировочной площадке стражники отдали ей честь. Она уточнила. «С момента прибытия я видела всего двоих гвардейцев. После этого мы натыкались лишь на регулярную стражу». «Сколько доспехов в вашем распоряжении?» «В данный момент всего двое. Было больше, но некоторые парни были отправлены в город. Их поручения затянулись, поэтому теперь так. Не переживайте, у нас тут довольно мирно. Нужды в гвардейском охранении нет. Ребята отлично справляются». «А я и не переживаю. Пока что благо со мной прибыл Мико. Но это новость. Столичная гвардия сильно ограничена в своем присутствии. Как удобно». Она решила не заострять внимание, что один из двух гвардейцев бегает по поручениям Пинкуса, фактически выступая в роли личной охраны. Второй пронесся мимо ее кареты верхом на телеге. Тоже интересно. «Столичный доспех в роли кучера? Лучшей кандидатуры не нашлось?» Привратник тем временем продолжал расписывать достоинства местного полка. Они миновали тренировочную зону, круг почти замкнулся. Пинкус радостно потер ручки. «Ну вот, собственно, почти все. Это, как я упомянул ранее, наш госпиталь. Думаю, мы можем...» «Врачеватель на месте? Представите меня». «Не хотелось бы отвлекать господина Якоба», — привратник запнулся. «Но раз госпожа желает, то никак не могу отказать. Прошу вас». Он толкнул дверь, замер в приглашающем жесте. Рая нырнула в микроскопическую щелку между дверным косяком и животом привратника. Огляделась. Госпиталь был небольшим. От входа вглубь здания вело две двери, одна налево, другая направо. Обе были распахнуты. На левой она увидела ряды кроватей, все были аккуратно заправлены и пустовали. Помещение справа было куда меньше. Она разглядела что-то похожее на кабинет, где вдоль стены тянулся деревянный шкаф со множеством дверок. Пинкус прокашлялся, вслушался в ответную тишину. Прокашлялся громче. Из кабинета раздалось ответное покашливание. Немолодой голос протянул. «Что там еще? Пинкус, вы? Я впервые присел с самого утра. Разве вы не должны?» Голос приблизился, блеснули стекла очков. Доктор замер на пороге. Голос звучал старше, чем врач выглядел на деле. Пусть в зачесанных назад волосах и поблескивала седина. Он был одет в простую одежду. Вязаный жилет, брюки, светлая рубашка. В руке дымилась чашка с чаем. «Как? Я уже упомянул. Это господин Якоб, наш доктор. Доктор, госпожа Райя, наша столичная гостья. В разговоре я упомянул о ее прибытии сегодня». «Очень приятно». И Якоб, преодолев замешательство, подошел поближе, старомодно протянул руку, склонив голову. «Мне тоже очень приятно». Повернулся к привратнику. «Безусловно, Пинкус. Безусловно, Пинкус. Вы крайне доходчиво проинформировали меня о прибытии гости. Право сказать, я немного потерялся во времени. Напряженное утро, посему немного... упустил момент приезда. Прошу простить». Рая взглянула на кружку, втянула носом травяной аромат. мы прервали вашу трапезу? Прошу простить. Причина в том, что я прямо с дороги вынудила господина-привратника провести меня по всему гарнизону. Хочу с самого начала вникнуть в то, как у вас все устроено». «Пустое. Ваш интерес понятен. Впервые на руднике». «Вы правы. Это так заметно?» Доктор улыбнулся уголком рта. «Отнюдь. Простая логика. В мире довольно мало людей могут похвастаться, что видели рудник своими глазами. Удовольствие сомнительное, да и небезопасное. А еще у вас на лице маска, даже тут. Как врач могу вас заверить, мы на такой отдаленности от рудника, что маска играет роль перестраховки. Как видите, я ее не ношу вовсе, как и господин привратник». «Это частая практика здесь?» «В целом, да. Иначе солдатам и слугам пришлось бы даже спать в масках, что не слишком комфортно. Желаете осмотреть госпиталь? Может быть, чаю?» Мгновение подумав, Рая щелкнула застежкой на маске, спрятала ее в складках платья, с облегчением потерла вспотевший подбородок. Пинкус открыл рот, вероятно, для льстивого комплимента о ее лице. Опередив его, она ответила доктору. «О, не нужно. Благодарю вас. Вы так легко говорите про осмотр. Так понимаю, пациентов у вас сейчас нет». Вместо ответа врач проследовал к левой двери. Отворил створки до конца. «Как можете видеть». Рая заглянула внутрь. Вдоль стен тянулись койки. Раз, два, по шесть с каждой стороны. Итого 12. Действительно, никого. Она покосилась на Якоба. Тот безмятежно отпил из кружки. «Напряженное утро, но без единого пациента. Расспросить врача про смертность и травмы на руднике очень заманчиво, только не при Пинкусе». Смотреть в палате было особо не на что. Сквозь ряды окон на деревянный пол падали солнечные лучи, кровати выглядели совершенно одинаково. Белые простыни, скромные тумбы у изголовья. На противоположном конце комнаты виднелась закрытая дверь. «А там у вас...» «Операционная. Простенькая, боюсь, в плане прогресса мы сильно отстаем от городских достижений. Но, благо, здесь многое и не требуется. В случае непредвиденных обстоятельств и травмы кого-либо из слуг. Или стражи. Чаще всего получается обойтись полумерами. К счастью». «Продемонстрируете?» Якоб запнулся. «Полумеры?» «Что вы!» Рая заливисто рассмеялась. «Саму операционную». Врач пожевал нижнюю губу. «А во мне борются желание угодить и врачебное уважение к чистоте. Операционная все же не место для прогулок». Рая хлопнула ресницами, доктор вздохнул. «Но у меня не так часто бывают столь заинтересованные гости, прошу вас». Они пересекли палату, дверь была не заперта. Доктор толкнул створку. Рая ничего не знала о врачевании, но одно сразу бросилось в глаза. В операционной действительно было кристально чисто. Якоб не соврал. Даже пол местами поблескивал от влаги, намекая на недавнюю уборку. По центру стоял хирургический стол. В углу булькала крупная прозрачная емкость. Внутри, среди кипящих пузырей, перекатывались хирургические инструменты. Вдоль стен тянулись металлические шкафчики, а на полке... Якоб проследил за ее взглядом, приосанился. «Как можете видеть, в этой части здания мы используем рунный светильник. Было решено, что факелы слишком ненадежны и негигиеничны для подобного рода помещений. Замечу, что руны для него приходится выписывать через городского привратника, что неимоверно затягивает процесс. Благо, каждый раз нам выделяют объем, которого хватает минимум на 3 месяца. «Что поделать?» — Пинкус покачал головой. «Иначе был бы полный бардак. В распределении рун мы, люди подневольные, складываем в бочки, бочки отвозим. На этом все. Вам, Якоб, это прекрасно известно». Доктор приподнял чашку в ироническом тосте. «За бюрократию, основы цивилизованности». «А зачем тут черный ход?» Рая указала на узкую дверцу в торце здания. «Завозить экстренных пациентов через основную палату не рекомендуется по множествам причин. Как минимум, это неудобно и долго. Прошу простить мою прямоту, Но представьте, что от накапавшей крови и прочих неприглядных вещей нужно отмывать еще и общую зону, коридор, вход. Боги! И как часто к вам привозят пациентов, из которых кровь льется на землю? Ни в коем случае. У нас все же не зона боевых действий. Пинкус вмешался в диалог. Якоб крайне опытный врач, много лет проработавший в городском госпитале. Полагаю, в своих рассказах он руководствуется прошлым опытом. Врач флегматично покачался на пятках. «Безусловно. Извините, если что-то из произнесенного могло показаться неуместным». «Все в порядке, что вы. А это что?» Рая указала на булькающую емкость. «Ванна для очистки. Как вы знаете, медицинские инструменты должны быть стерильны, поэтому после любого использования они проходят промывку в данной емкости. Кипящая вода с примесями удаляет бактерии и биологические остатки. Сейчас очистка скорее профилактическая». Они вышли обратно в палату. Рая напоследок оглядела пустые койки. «Вы упомянули, что стражников и слуг в экстренных ситуациях доставляют сразу к вам. А что насчет работников? Их вы тоже лечите?» Якоб важно кивнул. «Конечно. Каким бы я был врачом, если бы отказывал кому-либо в помощи? Но, как вы можете видеть, — он указал на кровати, — болеть тут никто не любит. Сижу без работы, что не может не радовать. Остается довольно много времени на мои научные изыскания, но не буду утомлять вас терминологией. А что касается юношей, то обычно они покидают мир, минуя мою обитель. Прискорбный факт». Он приложил пальцы ко лбу. Рая ответила тем же. На этом они распрощались, и на выходе из здания совсем приунывший Пинкус воспрял духом. «Боюсь, на этом все, госпожа. Как видите, местами довольно скромно, но главное, что все заняты делом. Никакого бардака. Проследуем в основное здание?» Девушка кивнула. Они в очередной раз миновали пыльную площадь, поравнялись с главным зданием. Пинкус провел ее внутрь. Белые стены, множество дверей, стража на выходе. По всему гарнизону обстановка была довольно спартанской. Основной корпус не стал исключением. Привратник сопроводил ее по лестнице на второй этаж, отворил дверь в глубине коридора, и стражник на входе приложил кулак к груди. «Прошу вас! Надеюсь, вы найдете мою обитель в полной мере комфортной». Рая на мгновение замерла на пороге. Кабинет Пинкуса сильно контрастировал с простотой остального гарнизона. Все здесь указывало, что это помещение человека, считающего себя крайне важным. Рунные светильники на стенах, огромный дубовый стол, резные стулья напротив. Вдоль стены тянулись шкафчики, за остеклением рядами стояли книги. Лежали кипы бумаг. Если в кабинете Стомунда огромные книжные полки выглядели органично, то здесь они выполняли ту же роль, что и картины на стенах. Вряд ли Пинкус когда-либо прикасался к пыльным томам. Девушка сделала вывод, что небольшая библиотека осталась в наследство от предыдущего обитателя. Немыслимо, но пол был накрыт ковром, словно они находились не в гарнизоне, а на этаже столичного замка. Бесшумно ступая, они проследовали в боковую дверь. Следующее помещение Пинкус гордо окрестил трапезной. По центру стоял еще один стол, раза в два больше собрата в кабинете. По его периметру тянулся ряд стульев. Все они пустовали, стол был накрыт лишь с одной стороны, отчего огромное пространство выглядело нелепо. Слуга, прежде замерший в ожидании в уголке, отодвинул для нее стул, затем ловко откупорил бутыль вина. Она уселась на краешек, Пинкус примостился напротив. «Господин Игла к нам присоединится?» «Очень надеюсь. Вероятно, дела затянули нашего церковника, как обычно». «Довольно», — он кивнул слуге. «Найдите Рокота. Пусть известит священнослужителя, что трапеза уже началась. Пока что вы свободны. Я сам поухаживаю за дамой». Юноша кивнул, прикрыл за собой дверь. Пинкус, оттопырив мизинец, разлил вино по бокалам, поболтал емкость в руке. Рая смотрела во все глаза. Торжественный обед посреди гарнизона был к месту, как белое платье на похоронах. Несколько раз она сопровождала отца в мелких поездках, а приемы с детства были неотъемлемой частью их жизни. Гидеона во всех местах встречали с уважением, но пышность приема всегда соответствовала окружению. Это было частью этикета, излишняя вычурность не ценилась. Тот же Стомунд, если опустить его опоздание, провел встречу почти идеально, обычный разговор с полным соблюдением необходимых экивоков. Придраться можно было лишь к грузу, который осел на ее душе после беседы. И это непосредственно в городском замке. Пинкус, если и был вхож в высшие круги в Фароте, какого-то урока из них не вынес. Рабский гарнизон, покрытый пылью, только не в этой комнате. Она кончиками пальцев оправила краешки белой скатерти. «За вас и за нашу встречу! И за процветание столицы! Как иначе?» Она вежливо пригубила вино, весьма неплохое, надо сказать. Привратник явно не отказывал себе в удовольствиях. Она посмотрелась в его наряд, оглядела кольца, нанизанные на пухлые пальцы. «Мелко, вычурно, глупо». Любой простолюдин, увидев пышно наряженную фигуру, свалился бы на колени, приветствуя высокородного, но на этажах столичного замка Пинкус вызвал бы лишь легкое недоумение. Дамы бы морщили носик при виде костюма, обильные оборки и яркая фурнитура давно были не в чести. Мужчины бы подняли брови от обилия украшений. Куда логичнее было продемонстрировать достаток одной мелкой, но заметной деталью. Зажим для галстука, перстень, серьга в ухе для самых одиозных. Пинкус, по всей видимости, к ее прибытию нацепил все и сразу, опорожнив всю шкатулку для украшений. Привратник, пребывая в неведении о ее мыслях, растворился в своем показном гостеприимстве. Подливал вино себе. Рай бесконечно тянула первый бокал. Расхваливал закуски, сыпал тостами и вопросами. «Как дела в столице? Как вас приняли в Фароте? Передавайте мои наилучшие пожелания». Далее следовал бесконечный список людей, которые вряд ли слышали о Пинкусе. Рая подозревала, что с огромной радостью в Аргенте с ним пообщался бы лишь один человек. Черная мантия. И встреча вряд ли бы оставила у привратника приятные впечатления. Она терпела, смиренно отвечала на вопросы. Мило улыбалась, периодически звонко посмеивалась над попытками шутить. Если в обычной беседе Пинкус старался придерживаться соответствующих дипломатическому этикету норм, то за столом расслабился. Словно дешевая позолота слезла с медной кочерги, где ей было и не место. Девушка решила, что ей это лишь на руку, пусть привратник в полной мере расслабится. В незваные гости он должен был видеть мелкое неудобство, не более. Бутылка опорожнилась почти до дна, и Рая вставила свой вопрос. «Привратник, а сколько лет вы уже в должности?» «Без малого 6». В голосе Пинкуса послышалась гордость. «Достойный срок. Не возникало мысли о смене обстановки?» На лице привратника мелькнуло что-то похожее на испуг, так что она поспешно добавила. «Судя по всему, Стомунд вами очень доволен. Просто решила поинтересоваться. Ведь здесь вы успели добиться очень многого». Никаких достижений, кроме бутылки добротного вина на столе, она не увидела. Но морщинка на блестящем лбу разгладилась. «Ха-ха! Вы мне льстите! Не скрою, одно время у меня возникали мысли вернуться обратно в город. Местная рутина стала слишком рутинной. Но затем пришло озарение. Интерес к работе вспыхнул с новой силой. Да и достаточно представить, какой бардак порой творится в городах. Понимаете, о чем я?» «Прекрасно понимаю. Рая совсем не понимала, но бросила пробный камень. За короткое время в городе мне успели рассказать о вас много хорошего». «Как приятно слышать. Я не могу сдержать любопытство, чем старина Стомунд поделился с вами». «Уважаемый Стомунд был достаточно красноречив, но в основном его речь состояла из цифр. У меня создалось впечатление, что для него это обычное дело». «Ха, еще бы! Полезное качество для привратника, ведь Стомунд справляется великолепно, без сомнений, но ему противопоказано покидать замок. Если потащить его за собой в таверну, то уже через полчаса все будут спать прямо на скамьях. Шутка, шутка. И что же?» Рая стеснительно потерла нос, покрутила бокал, отпила маленький глоточек. Раскрасневшийся привратник заерзал на стуле. Не хотелось бы сразу раскрывать карты. Теперь я так заинтригован. Браво! Прошу вас, не томите. Ваши вопросы напрямую касаются моей миссии здесь. Изначально я планировала не затрагивать подобные темы в первый же день. Отдать дань вашему гостеприимству. Чудесная трапеза, надо признать. Возможно, я слишком расслабилась. Я счастлив, что вам понравилось. Но раз уж речь сама зашла об этом, то позвольте уточнить. Вас известили о причинах моего прибытия? Привратник пыхтя откупорил вторую бутылку. Выдохнул. Никак нет. Мы ожидали вашего приезда, но в остальном это полнейший сюрприз. Просветите меня. Значит, неосведомленность Стомунда не ошибка. Мур намеренно не передал никаких инструкций и подробностей о ее миссии. Город и рудник были оповещены о прибытии, однако догадки о причинах данной поездки каждый сформировал в своей голове сам. Чудесно. Если у Пинкуса действительно рыльца в пушку, в чем она почти не сомневалась, то можно представить, как он извелся и бесился, получив известие, что из столицы на рудник направили сотрудника корпуса. Сотрудницу. Вероятно, представил самое худшее. Выхлестнул весь гарнизон. Не зря каждый встреченный солдат вытягивался в приветственном салюте так, словно кол проглотил. Она понадеялась, что игла задержится еще на какое-то время. В скором времени. Но пока позволите девушке нагнать немного таинственности. Куда уж больше. Я в вашей власти. Так и есть. Ты даже не догадываешься, насколько. Для начала позвольте немного засыпать вас вопросами. Сколько бараков сейчас задействовано в добыче? 6, госпожа. Работают посменно. Немного меньше, чем было в момент вашего вступления в должность. Увы, увы. Вы правы. Пинкус прихлопнул ладонью по столу. На тот момент их было 8. Большинство недоукомплектованы. Объединить некоторые из них было логичным решением. Поэтому я распорядился сократить количество до 7, а со временем и вовсе до 6. Но положительная динамика... Согласна с вами, ни для кого на высоком уровне не секрет, что количество пригодных для работы юношей снижается. Все рудники вынуждены как-то выкручиваться. Стоумунд упомянул, что вы отлично справляетесь. Краснее от удовольствия. Правда в том, что справился ты настолько отлично, что вызвал интерес у черной мантии. Осталось выяснить, зачем и почему. Щеки Пинкуса действительно порозовели. От вина или от лести неясно. На Государственном совете неоднократно поднимался этот вопрос. Успехи других рудников в оптимизации выглядят совсем не так радужно. Чистая ложь. Наблюдается снижение объемов добычи. Фраза, произнесенная за последние недели, наверное, десятки раз. Правда в том, что снижение заметное только здесь. В том числе и на столичном руднике. Пинкус нахмурился, она поспешно добавила. «Это абсолютно закрытая информация. Я же могу быть уверена, что наш разговор не выйдет за пределы этой комнаты. Мои уста запечатаны». Теперь Пинкус выглядел несколько ошалело, его можно было понять. Столичный рудник был одним из столпов правления Вильгельма. Признать, что там что-то не так, значит усомниться в стабильности всей страны. В глубине души толстяк ожидал выволочки, а получил похвалу и признание о некомпетентности других людей, куда более приближенных к столице. Она развила мысль. Посему владыка крайне недоволен отдельными докладами. Не скрою, Фарот тоже попал под раздачу. Пинкус подавился вином. «Но столица должна понимать!» «Столица понимает, что привратник рудника никак не может повлиять на объемы рабочей силы. У совета много вопросов к городу, но не к вам. Поэтому там зародились мысли о некой рокировке. Думаю, вы понимаете, что важнее столичного рудника нет ничего». Толстяк согласно закивал, и, не дождавшись ответа, она продолжила. «Поэтому в столице сейчас крайне заинтересованы бросить все силы туда. Что вы знаете о господине Артамире?» «Привратник столичного рудника, крайне уважаемый». «И крайне пожилой». А еще в свете последних событий не получится заслужить благосклонность владыки с помощью одного лишь уважения. Это был чистейшей воды бред. Любой приличный высокородный, услышав эти слова, зашелся бы смехом. повалился на землю и катился бы так до ближайшей лужи, чтобы хоть немного остудить пыл и изгнать судороги. Артамир действительно был стар, но в столице он пользовался безграничным доверием. Привратник Хейзел был главным по всем имперским рудникам, что немного смазывало ответственность. Он в основном перекладывал бумажки и ежился под взглядом Урбейна во время совета. А вот обязанности Артамира были явно определены. Он был главным по столичному руднику, жил там же, а следовательно, давление тоже было куда выше. И надо сказать, справлялся он великолепно. Не тратя времени на столичные вечеринки, он редко посещал замок, врывался в кабинеты с целью не просить, а требовать. Поток рабочей силы в главный рудник оставался стабильным, и благодаря старику Аргент сверкал ровным рунным светом в ночи. Вообразить, что владыка решит сменить его на таком важном посту, было бы безумием. Тем более в нынешние времена. Ведь даже представление о том, что кто-то вроде Пинкуса мог бы претендовать на его место, казалось немыслимым. А именно это она и собиралась сказать. «Посему меня направили сюда с целью оценить, как вы организовали свою работу. Несмотря на все усилия, Фородскому руднику явно нужна встряска. У Аргента уже есть свои мысли на этот счет. И что касается вас, то подобные таланты могут пригодиться непосредственно в столице». Пинкус разинул рот, неуверенно потеребил пуговицу на груди. «Меня? Меня хотят пригласить?» «Господин Пинкус, столица не приглашает, она ясно выражает свои пожелания. Впрочем, до этого еще не дошло, поэтому я здесь. Беседа с господином Стоммундом оставила приятное впечатление. Он комплиментарно отозвался о вашей работе. Настоящие причины моего интереса не были оглашены, и правитель Астефит может быть немного удручен вмешательством со стороны столицы. Думаю, вы понимаете». «Так вот, почему нас не известили о причинах?» «Совершенно верно. Не только вас. И этот разговор должен остаться между нами. Теперь у меня в планах провести несколько дней, изучая работу рудника. Начало уже было положено нашей небольшой экскурсией. Надеюсь, вы понимаете, что мне придется вникнуть во все сопутствующие нюансы, после чего я вернусь в столицу с докладом, и в зависимости от сказанного в нем, в скором времени у вас может состояться еще один диалог со столицей. Но не будем забегать вперед». Она пыталась убить сразу двух зайцев. Если бы Пинкуса официально известили о причинах ее миссии, он бы успел подготовиться, ровной стопкой выложить на стол нужные бумажки, вывалить бредовые оправдания сродни церковному лепетанию Стоммунда. Она почти не сомневалась, что где-то дальше по коридору, за одной из одинаковых дверей, ее и ждало что-то подобное. Заваленный бесполезными бумажками стол. Пришлось бы копошиться в мусоре, не имея возможности опровергнуть заявление столицы. «Выскажи опасения о снижении добычи, получишь обещание все исправить и жалобы на малое количество работников». Результат был бы тем же. После разговора с Фреем нужно было оставить руны за скобками и перейти к реальной проблеме – юноше. Но этот козырь она хотела оставить при себе, ведь тот, кто лил в уши Стоммунду бред про Божью волю, верил, что это сработает хотя бы на какое-то время. Пусть будет так, заносчивая столичная девчонка и не должна обращать внимания на потери среди рабочей силы. Тем более в головах большинства это и так ходячие трупы, работники, нанятые на короткий срок, пожизненно. Одним больше, одним меньше, даже если под одним подразумевается десяток. Была и иная причина. Разговор со Стоммундом был полезен, как напёсток воды в пустыне. А Фрей вылил на нее водопад. Поток информации полил семечко в ее душе, и теперь она чувствовала обоснованную тревогу. Нужно было соблюдать осторожность. Любой столичный высокородный назвал бы это глупостью, кто посмеет навредить участнику совета. Но чувство опасности не покидало ее уже более суток. Жабья ухмылка привратника и мертвый взгляд церковника лишь закрепили это ощущение. Выражаться прямо было опасно. Не зря Фрей посоветовал сыграть дурочку. Но дурочкам не дают доступ к информации, их кормят ерундой с ложечки и отправляют во свояси. А отец учил ее иному. Теперь она понимала, почему Морн не оповестил Фарод о беспокойстве совета, это развязывало ей руки. По глупости она вывалила на Стоунда все, что ей известно, в первую же минуту. Но там откровенность сыграла на руку. Убежденный в своей правоте привратник поделился с ней всем, что знал. На самом руднике требовался другой подход. Ко всем этим умозаключениям она пришла, пока читала бумаги, томясь в покачивающейся карете. Пинкус явно был не осведомлен о настроениях в столице, и если она не ошиблась, у привратника было полно своих забот. Очень удобно подвернулось упоминание Артамира в одной из бумаг. Теперь же на фоне сказанного не будет ничего странного, если она начнет совать свой нос повсюду. Ведь доклад должен быть полным, не так ли? В ее голове все выстраивалось в красивый ряд, но Пинкус смог удивить ее своей реакцией. Первоначальное удивление прошло, полученная информация улеглась ровными стопками под шапкой всклоченных волос. Привратник закрыл рот, глаза забегали по столу, он пригубил еще вина, откашлялся. «Я даже не знаю, что ответить. Это честь, безусловно, безусловно. Но без меня же тут будет полный бардак. Переезд ближе к столице, я даже не знаю». «Прошу вас, не скромничайте». «Вот это да!» Она ожидала недоверия. Любой разумный человек усомнился бы в ее словах. Хорошо, что Игла так и не почтил своим присутствием трапезную. Но Пинкус заглотил наживку. Это было видно по его глазам. Затем она ожидала восторга, заискивания. Упомянутая должность – лучшая возможность за всю жизнь. Без сомнений, кто угодно бы задохнулся от восторга. Что уж говорить о карьеристе Пинкусе. Сравнивать Аргенский и Форосский рудники, словно выбирать между жизнью во дворце или землянке. Восторг вперемешку с тщеславием был бы логичным, если учесть рассказы Фрея о любви привратника к деньгам. Оглядев его кабинет, Рая лишь укрепилась во мнении, толстяк любит не только звонкую монету, а еще и осознание власти. Но его реакция, неуверенность, талика страха в глубине глаз, пухлые ручки нервно сжимают скатерть. Любой бы списал происходящее на первоначальный шок, но с багажом, который она увезла из Форота, привратник явно испугался. Столицы? Организатора? Иглы? Это предстояло выяснить. Ясно одно – покидать Форотский рудник ему было не с руки. Пинкус тем временем продолжал лепетать. «Если столица выскажет свои пожелания по нашему руднику, я мог бы...» «Пустое. Господин Пинкус, я понимаю, что вы в восторге от открывшихся возможностей, но еще ничего не решено. Лучше выпейте». Она взялась за бутылку, щедро плеснула красную жидкость в бокал привратника и налила себе. Привратник вялой рукой потянулся за бокалом. Она звонко приложилась стеклом о стекло, сделала глоток. Потянула сквозняком, и под звон бокалов дверь отворилась. Священнослужитель вплыл внутрь. Мина на лице осталась прежней, лишь губы сжались еще плотнее. Казалось, еще немного, и зубы разлетятся осколками. Желтоватая крошка посыпется изо рта. Настолько сильно игла напрягал челюсть. Пинкус вздрогнул, бросил взгляд на церковника, нервно осушил бокал. Одного этого взгляда было достаточно. Он расскажет. Вывалит все как миленький. Никаких тайн от существа в белой рясе. Еще один звоночек. Рая безмятежно улыбнулась. «Ваша светлость, мы вас заждались. Присаживайтесь, прошу вас, выпейте с нами. Мы как раз закончили обсуждать мелкие бытовые нюансы. Теперь мне крайне интересно узнать мнение служителя церкви по некоторым вопросам». Игла проскрипел. «Благодарю вас, но я не употребляю алкоголь». Если при встрече у ворот он пытался создать хотя бы видимость радушия, получилось плохо, то сейчас стоял так, будто обед был для всех присутствующих последним перед тем, как их поведут на виселицу. В белесых глазах читалось желание немедленно покончить с праздной болтовнёй, и пусть девка отправляется в свои покои. Но к следующей встрече риторика могла и поменяться. Стоило посмотреть на реакцию обоих, покуда они не обсудили между собой столичный визит. Удочка в сторону привратника была закинута. Нарочитая ложь уже дала первые плоды. Однако то была ставка на неожиданность. иглу таким не проймешь. На самом деле, в ваших словах есть зерно истины. Возможно, стоит сделать паузу. Господин Пинкус никогда не признается, но я вижу, что наша длительная прогулка утомила его. Ваша светлость, окажите мне честь, сопроводите уставшую девушку в покое». Она хихикнула, резко взмахнула бокалом в воздухе. Пара красных капель упала на скатерть. Капризно добавила: «Планирую немного отдохнуть до ужина». Игла на мгновение замер. Можно было и отказать, отправить слугу в качестве сопровождения. Ее надежда была на то, что в рудниках властвовала договоренность выполнять все просьбы капризной гости. Так она скорее отправится во свояси. Согласие толстяка провести нудную экскурсию и заискивающая трапеза лишь укрепили во мнении. Игла пристукнул пальцами по спинке стула. Кивнул, подтвердив ее выводы. Она поднялась из-за стола. Пинкус вышел из ступора и попытался что-то сказать, но она опередила привратника. «Благодарю вас за чудесный прием. Я сохраню его в своей памяти. Господин Пинкус, на вас лица нет. Крайне рекомендую вам также отдохнуть. Эта жара доконает кого угодно». На кураже она позволила себе подмигнуть. «Мне тоже нужно прилечь с дороги. Предлагаю встретиться за ужином в гостевом доме. Столько всего нужно обсудить. Ваша светлость, вы тоже приглашены. Отказы не принимаются». Привратник кивнул, и глаз кривился. Она предпочла этого не заметить. Церковник придержал дверь, она торжественно прошла по ковру и выплыла в коридор, зашагала к лестнице, нарочито медленно. Священнослужитель был вынужден замедлить шаг. Мантия колыхалась при каждом шаге. «Нет, дорогой, так просто ты не отделаешься. Извините за любопытство, а почему вы не употребляете алкоголь?» «Мирское». «Простите?» Белесые глаза смотрели прямо перед собой. Луч солнца подсветил впалые щеки. Белая мантия окутывала худое тело, как погребальный саван. Сейчас игла как никогда был похож на ходячего мертвеца. Сравнение отложилось в памяти. Мертвец тем временем разлепил губы. «Мирские удовольствия. После моего прихода в церковь я игнорирую подобные развлечения». «Большинство удовольствий можно охарактеризовать как мирские. Вы отказались от всех?» «Да». Ответ был настолько лаконичным и уверенным, что она даже сбилась с шага. «Мне случалось делить трапезу со святым отцом Урбейном. Могу отметить, что мирские удовольствия ему не чужды. Конечно, не в такой степени, как господину Хейзелу или главнокомандующему Хослоу. Но, как я поняла, подобное не порицается в церковных рядах». «К сожалению», — выдавил игла сквозь зубы. «Получается, это было вашим персональным решением? Вы дали какой-то обет?» «Обет может быть лишь один, и он дается однажды и навсегда. Чтить святого Годвина и служить церкви всем своим естеством. Как его выполнять, каждый решает сам». Это пока что была самая длинная фраза, которую игла произнес в ее присутствии. Без запинки, без сомнений. Так выглядит фанатизм? Так выглядит вера? Этого она понять не могла. Если игла действительно фанатично верующий, то, судя по рассказам Фрея, вера завела его не туда. Она допускала, что это может быть лишь маска. Большой ли спрос человека, который живет по церковным постулатам, не видя ничего вокруг? Но в отличие от Пинкуса, задача считать информацию с бледного лица была непосильной. Пока что. «А как вы относитесь к тем, кто отступает под напором мирских соблазнов?» «С жалостью». «Вы испытываете жалость ко мне?» Игла промолчал. Она не отступила. «А если речь идет о других служителях церкви? Я уже упоминала святого отца». «Святой отец волен поступать так, как ему вздумается». Рая пожевала губы. Лестница осталась позади, прогулка обещала быть короткой. Отношение иглы к окружающим граничило с отвращением, это было понятно с первого взгляда. Но мнение священнослужителя об Урбейне занимало ее не просто так. Святой отец славился своим непростым характером, хотя в его случае фанатизм был показным, лишь инструмент, чтобы закрепить власть. Власть, которая держалась на таких, как Игла или Стомунд. На людях, готовых идти на жертвы или уступки, если того попросит церковь. Можно было допустить, что перевод Иглы из Розарии был инициирован как раз святым отцом. Поступки церковника на предыдущей должности могли бросить тень на репутацию церкви. И тут построенный на шатких сваях мостик упирался в развилку, а последующие рассуждения были шиты белыми нитками. Игла мог обозлиться, расценить ссылку как предательство, малодушие со стороны вышестоящих. И теперь в своих действиях руководствовался не только постулатами. Мог ли кто-то надавить в нужный момент, обернуть обиду в свою пользу? Возможно. Второй вариант нравился ей еще меньше. А вдруг Урбайну нужен был свой человек на руднике, причем преданный именно святому отцу, а не самой церкви? Тогда ссылка выглядела крайне логично. Найти опального церковника, публично перевести его с теплого местечка на рудник. Подобная рокировка вызовет минимум интереса, никаких подозрений. И если все это было близко правде, то вывод был отнюдь неутешительным. Урбейн и есть организатор, либо крайне близок к нему. Хотя в то, что святой отец будет на кого-то работать, верилось с трудом. В любом случае, с умением вложить в свои ответы минимум смысла, Игла мог посоперничать с Морном. Белая мантия против черной. Выплюнутые сквозь зубы ответы могли означать как неприязнь, так и желание скрыть связь со святым отцом. Она зашла с другой стороны. «Мы уже затронули эту тему с господином Пинкусом, но мне интересно услышать о вас. Что вы скажете о работе рудника?» «Вам будут предоставлены все отчетные документы. Мы получили запросы с Форота». «Да, вы правы, но я хотела услышать ваше личное мнение». «Рудник выполняет свои обязанности в полной мере». Игла отворил дверь, лицо окатило жаром, глаза сразу зачесались. Летний зной подогрел гнев в ее душе. Ответы церковника были сродни залежалому сухарю. «Хорошо, до гостевого здания минимум сотня шагов. Попробуем иначе». Она капризно протянула. «В столице последнее время все на ушах стоят, вы знали? Белоголовые то, белоголовые это». «Работники выполняют свои обязанности в полной мере. Я лично слежу за этим». «Конечно же, я не об этом. Хотя вы не будете отрицать, что количество рабочей силы снизилось за последние годы. В столице недовольны, словно само мироздание решило сыграть злую шутку. Как долго вы уже служите на благо церкви?» От прямого вопроса Игла не смог или не увидел смысла увильнуть. 17 лет. Она всмотрелась внимательнее. Даже если предположить, что Игла пошел в церковную школу не в самом раннем возрасте, то ему еще не было и 40. Мертвец выглядел значительно старше. До этого она думала, что он ходит по миру минимум полвека. «Интересно. Достойный срок. Так вот, мироздание. Симфория крайне зависима от белоголовых, пусть их участие и трактуют не иначе, как рабочую силу. Могли ли мы разгневать богов? Вдруг белоголовые были посланы нам совсем с иной целью, а мы заковали их в ошейники и послали дробить камень?» Игла затворил дверь чуть сильнее, чем следовало. Впервые она почувствовала, что смогла нащупать нечто. Священнослужитель повернулся к ней. Полы мантии потревожили землю, искрящаяся пыль взметнулась в воздух. Стоило надеть маску перед выходом, что бы там ни говорил доктор Якоб. Вместо этого Рая вздрогнула. Глаза Иглы раньше не выражали почти ничего хорошего, но сейчас это были два безумных колодца. Мертвец прищурился, впервые задал вопрос сам. «Вы живете в замке?» «Простите?» «В Аргенте. Вы со своим отцом проживаете в обители владыки?» Она отметила ударение при упоминании Гидеона. Легкий намек. Напомнить, что она никто? Девчонка в тени своего отца, по случайности получившая это назначение? Или угроза? «Не совсем. У нас свое поместье на территории верхнего города». «Все одно. Любите читать перед сном?» Теперь вопросы сыпались один за другим. Она не могла отвести взгляд от прищуренных глаз. «Нередко бывает». «Чудесно. Могу предположить, что в вашей красивой комнате над огромной кроватью ровным белым светом мерцает рунный светильник. А может быть, не один. Еще множество таких же освещает коридор, спальню вашего отца, даже уборную. Слуги готовят еду на бледном огне, вход охраняют гвардейцы в сверкающих доспехах». «Не понимаю, к чему вы?» Игла не позволил продолжить, чеканил слова, будто на проповеди. «Это только в вашем доме. Пройдите по освещенной аллее, и по пути придется миновать множество таких же домов. Еще немного вперед, и уткнетесь в ворота обители. Я бывал в столице, я знаю. Десятки этажей, окна светятся ровным белым светом, прямо как ночник в вашей спальне. И чтобы этот свет не угас, столице нужны белоголовые. Камни будут раздроблены в пыль. Я прослежу. Не переживайте. И в следующий раз, когда ночью вы пойдете по нужде, дорога будет освещена благодаря этому. Наслаждайтесь, пока можете». Мертвец с силой приложил пальцы ко лбу. Рая облизнула сухие губы. «Никому из смертных не могут быть ведомы замыслы богов. Послали ли они к нам белоголовых для дробления камней? Нет. Годвин принес свою жертву, и только лишь смертные могли распорядиться дарами новой эпохи так глупо и так бездарно. Листайте свои книжки, бродите по освещенным коридорам, пожинайте мирские блага. Ведь когда истина вскроется, то вам и всем причастным останется лишь кричать в ужасе. Я тоже буду среди вас. Но в момент суда, когда придет время ответить за все прегрешения, признать все ошибки, я смогу рассчитывать на быструю кару. А до этого...» Узкие губы растянулись в ухмылке. «Можете быть уверены, белоголовые послужат столице сполна». Он взялся за ручку только что закрытой двери. Безумие покинуло глаза. Игла толкнул дверь, бросил напоследок: «Прошу меня простить, госпожа, но наша беседа немного затянулась, а меня ждет множество неотложных дел. Расположение гостевого домика вы знаете. До скорых встреч». Миг, и она осталась у входа одна. Лишь пылинки блестят в лучах солнца.